Глава 4. Предводитель цивилизации Ава, Солос, парил в своем энергетическом коконе, словно растворенный в потоке времени и пространстве. Его сознание, представляющее собой нечто большее, чем просто интеллект, соединялось с окружающей его энергией. Он следил за продвижением вражеского флота в режиме пассивного сканирования, которое было практически невидимо для технологий чкинов. Энергетическое поле, создаваемое системой сканирования, сливалось с фоном Вселенной, не выделяясь на фоне космического шума. Этот способ наблюдения, разработанный Ава за миллионы лет, позволял им сохранять абсолютную невидимость и точность. Флот чкинов двигался к галактике Млечный Путь по заранее спланированному курсу. Скорость крейсерская стабильная. Солос понимал, как только флот приблизится к Солнечной системе, он замедлится, чтобы развернуться в боевой порядок. Время прибытия варьируется от 5 до 6 месяцев, мысленно отметил Солос, обмениваясь данными с другими представителями Ава через энергетическую сеть. Эта поправка учитывала необходимость торможения флота, которое неизбежно заняло бы значительное время. Он знал, что чкины не просто пересекают космическое пространство. Их цель была очевидна. Вторжение в Солнечную систему. Солос чувствовал, что в этот раз Озы, их давние враги, продумали все до мелочей. Маячок разведчика Озов, спрятанный на Меркурии, работал исправно, посылая сигналы, которые направляли флот чкинов. Солос сосредоточился, и его энергетический кокон слегка изменил форму, переливаясь мягкими оттенками. Он понимал, что грядущая битва будет не просто сражением за Солнечную систему. Это было столкновение мировоззрений, технологий и форм жизни. «Люди», — мысленно произнес он, будто обращаясь к тем, кто даже не знал о его существовании, — «сможете ли вы устоять?» Солос ощущал, что человечество все еще не готово к подобному вызову. Их технологии развивались, но по сравнению с мощью чкинов выглядели слабее. И все же в людях было нечто, что вызывало уважение у Солоса и молторанцев. Солос понимал, его задача не просто защищать, но и направлять. Их энергетическая природа позволяла видеть исходы, которые еще не наступили. Однако будущее оставалось изменчивым, и каждый выбор, каждое действие могли изменить ход событий. Он подключился к коллективному сознанию Ава. Вокруг него засветились мягкие сферы света, каждая из которых была носителем бесконечной мудрости. «Чкины приближаются», — сообщил Солос. Его голос разнесся волной по всей сети. «Мы видим», — ответил один из молторанцев. «Их флот силен, но уязвим. Их зависимость от Озов делает их предсказуемыми. Людям будет трудно победить этот флот. Даже с нашей помощью их шансы минимальны». Солос на мгновение замер, затем его энергия вспыхнула ярче. «Люди — это не только технологии», — возразил он. «В них есть дух, которого мы не можем измерить. Именно этот дух может стать решающим». «Ты веришь в них?» — спросил молторанец. Его свет стал мягче. «Я верю в возможность победы». Эти слова повисли в сети, оставляя других в раздумьях. Солос чувствовал, что его убеждения вызывают сомнения у соплеменников. Он отключился от сети и вернулся к наблюдению за флотом чкинов. Ему предстояло решить, как вмешиваться в происходящее. Открытая атака могла раскрыть местонахождение их цивилизации, но пассивное ожидание поставило бы под угрозу все человечество. Его сознание снова обратилось к людям, которые готовились к битве. Он чувствовал, как технология Иджи становится для них чем-то большим, чем просто инструментами. «Люди, я направлю вас, но победить вы должны сами», прошептал он, и его слова растворились в энергетических волнах. Конечно, уничтожить корабли чкинов для бойцов Ава не представляло серьезной проблемы. Их энергетические технологии, подкрепленные миллионами лет совершенствования, могли легко обойти материальную броню врага и уничтожить ключевые системы кораблей. Однако Солос и его народ понимали, что прямое вмешательство могло бы стоить им гораздо больше, чем временное тактическое преимущество. Показывать Озам свои возможности значило бы раскрыть стратегические карты. Ава знали, что Озы ждали этой ошибки, чтобы выявить местоположение их энергетических центров. На огромном поле Вселенной велась сложнейшая шахматная партия, где каждая фигура имела свою ценность. Ошибиться в расчетах значит потерять больше, чем одного игрока. Эта партия шла уже миллионы лет. Озы, стремящиеся к полному господству, с одной стороны, и Ава, защищающая баланс и гармонию, с другой. Ходы делались не за дни или месяцы, а за века. В этой игре даже одно движение фигурой могло повлечь за собой последствия, которые станут ясны только через тысячелетия. Время решающего столкновения приближалось. Первым ходом Озов стала разведывательная миссия. Корабли-разведчики, оснащенные передовыми технологиями, проникли в пределы Солнечной системы, но Ава были готовы. Они обнаружили и уничтожили разведчиков, не оставив следов своего вмешательства. Однако небольшое количество информации все же было передано в сектор Озов, и эта информация оказалась достаточно важной, чтобы встревожить их. Разведка сообщила о присутствии новой силы, ранее неизвестной Озам – людей. Эти существа, которые оказались такими слабыми и незначительными, начали представлять угрозу. Озы получили данные о том, что один из их лучших бойцов, особь Уюл, был побежден человеком. Этот факт стал настоящим шоком для высокомерной цивилизации, привыкшей считать себя непобедимой. Новая сила звучала в аналитических узлах Озов. Человечество, способное уничтожить элиту Озов. Озы понимали, что не могут игнорировать эту угрозу. Но они также не могли тратить собственные ресурсы на проверку гипотезы. Вместо этого они решили использовать подконтрольную цивилизацию чкинов. Чкины, подчиненные Озам, были идеальным инструментом для тестирования угрозы. Их флот состоял из массивных кораблей, способных разрушать целые планеты. Технологии, которыми были оснащены корабли чкинов, делали их грозным врагом. Однако чкины не были самостоятельной силой. Их сознание находилось под постоянным контролем Озов, которые использовали их как пешек в своей игре. Все сводилось к терпению. Кто первым сделает ошибку? Кто проявит нетерпение? Озы сделали ход, но Ава знали, что торопливость может обернуться катастрофой. Решение было принято. Теперь предстояло дождаться, когда первый удар будет нанесен. На поле Вселенной началась новая фаза игры, где каждая сторона готовилась сделать свой решающий ход. Что касается Ава, то они тоже обзавелись союзниками в лице людей, цивилизации, живущей на поверхности планеты Земля. Союз сложился неожиданно. Люди были потомками Иджи, с которыми Ава воевали в прошлом. И все же теперь союзу с потомками Иджи суждено было состояться. Не благодаря, а вопреки всему. Ава в целом не склонна к союзам и переговорам. Но Солос сделал исключение и не ошибся. Выбор оказался верным. Солос понимал, что людям нужно помочь. Сами они не смогли бы отбить атаку вражеского флота. Тот был слишком огромен и необычен. Но нужно было помочь так, чтобы не вызвать преждевременной активации самих Озов, не спровоцировать их на атаку и не дать им возможности обнаружить Ава. Озы хотели понять, что их ждет в случае нападения, и не понимали поведения Ава, которое выходило за рамки всего, что было раньше. Поэтому, несмотря на нетерпение атаковать звездный сектор Ава, Озы проявляли разумную осторожность, пытаясь понять реальное положение дел. Солос нашел выход. Очень рискованный, но иного пути не было. Он не хотел терять только что приобретенных союзников. Проведя тщательный анализ, Солос решил связаться с посредником. Их диалог начался быстро, словно два знакомых собеседника, обсуждающих общий план действий. «На связи, Солос. Какие новости?» — откликнулся Петр, готовясь услышать отчеты движения врага. «Новостей особо нет». «Все по-прежнему», — ответил Солос. Его голос в сознании Петра звучал ровно и размеренно. «Флот врага движется прежним курсом в Солнечной системе. Учитывая все данные, думаю, что битвы не избежать». «Мы готовимся», — спокойно произнес Петр, но в его голосе чувствовалась напряженность. «Учитывая ударную мощь вражеского флота, одним нам не справиться». «Тут ты прав», — согласился Солос. «Очень крупные корабли с мощным вооружением. Как и договаривались, я окажу тебе помощь. Но действовать нужно осторожно, чтобы Озы не догадались, кто вам помогает, да и вообще помогает ли. Я посылаю тебе в помощь своих бойцов. Они спрячутся в ядре планеты Уран, там, где находятся твои передовые рубежи обороны». Петр слегка кивнул, погружаясь в поток информации. «Ты прав», — сказал он, обдумывая услышанное. «Я там активировал инфраструктуру и вывел в космос тысячи кораблей. Проверил установки ведения огня. Все в порядке». «Ты имеешь в виду оружие Иджи, которое применялось против нас в прошлом?» «Именно так». «Вынужден тебя разочаровать», — мягко сказал Солос. «Против материального врага оно бесполезно. Оно эффективно лишь против энергетических сущностей Озов. Для чкинов задействуй обычное оружие. Рельсотронные пушки, ракетные комплексы. Кроме того, я передам тебе наши разработки и образцы энергетического оружия. Эффект превзойдет твои ожидания». Голос Петра стал более заинтересованным. «Понял тебя, Солос. Чертежи принял и передал в разработку. Подключу ученых через ИК. Пусть разбираются». Солос добавил: «Хорошая мысль, посредник. Но помни, это оружие очень мощное и требует контроля». Петр напрягся, и вот он стал серьезнее. «Ты думаешь, оружие могут захватить враги?» «Враги — это не страшно. А вот свои...» Солос сделал паузу, позволяя Петру осмыслить услышанное. «Некоторые из них могут предать. Это уже происходило в прошлом. Такое возможно и сейчас». «Спасибо за предупреждение», — кивнул Петр. «Современные люди разобщены на государство, религии, идеологии. Ты прав. Может случиться все, что угодно. Я создам службу безопасности, которая будет контролировать использование оружия и, самое главное, подбор экипажей для кораблей». «Хорошо, посредник. Даже если утечка произойдет, ничего страшного. Мы рядом и нейтрализуем любую угрозу». «Я понял тебя, Солос», — сказал Петр, чуть расслабившись. «Сейчас мы обучаем экипажи кораблей и поднимаем их на новый профессиональный уровень. Для этого используем виртуальное пространство, где месяц обучения равен 3 годам». «Месяц», — задумчиво повторил Солос. «Это такой незначительный промежуток времени для меня, да и теперь для тебя тоже. Постарайся минимизировать потери. А еще подумай, как обучить моих бойцов в вашем виртуальном пространстве. Они должны научиться наносить удары по кораблям врага синхронно с вашими экипажами, чтобы взаимодействие стало идеальным». Петр нахмурился, обдумывая предложение. «Отличная мысль, но есть одна проблема. Как они попадут в это виртуальное пространство?» Солос рассмеялся мягким энергетическим светом. «Посредник, если мы смогли договориться и сделать твою команду вечной, то с виртуальной средой мы справимся. Мои бойцы войдут туда дистанционно, через ваши капсулы. Для них это станет уникальным опытом». Петр кивнул, ощущая прилив уверенности. «Отлично, Солос. Тогда начнем маневры через месяц. Будем заниматься слетанностью и взаимодействием». «Да будет так», — согласился Солос. «А я займусь стратегией будущих битв. Озы готовы напасть, но не делают этого только благодаря твоей самоотверженности. Они уже посчитали тебя и твою цивилизацию равной себе. Ты дал нам всем дополнительное время». Петр усмехнулся, его голос стал мягче. «Ты слишком высокого мнения о моих скромных возможностях. Я стал таким только благодаря тебе. Вместе мы — сила». «Не спорю», — ответил Солос. «Ты доказал это дело». На этом их разговор закончился. Но едва Солос разорвал ментальную связь, как Петр ощутил новое присутствие – ментальное обращение 3 особей Ава, готовых к дальнейшим инструкциям. «Посредник, мы, посланники Солоса, прибыли, чтобы помочь в битве с флотом врага». Голос, словно пульсация энергии, раздался в сознании Петра. «Солос предупредил, что ты скажешь, что делать». Петр удивился оперативности появления бойцов Ава, но виду не подал, сохраняя уверенность в ментальном общении. «Очень хорошо», — начал он деловито. «Как я понимаю, вы находитесь во внутреннем периметре Земли?» «Да, пока мы здесь. Но готовы переместиться в любую точку пространства, которую ты укажешь». Петр сформировал в сознании мысленную карту Солнечной системы, выстроив проекцию планеты Уран. «Вам надлежит прибыть на эту планету и скрыться в ее недрах. Сделать это нужно так, чтобы вас не засекли Озы. «Мы понимаем», — ответил один из бойцов, представившийся как Усор. «Сколько времени займет подготовка?» «Вопрос не во времени, а в точности». «Сколько вас в отряде?» «Пять особей», — отчеканил Усор. «Я Усор, Салот, Любнил, Алот и Рапир. Мы горды тем, что будем биться вместе с тобой». Петр почувствовал исходящую от Авы эманацию преданности и решимости. «Для меня честь воевать с вами. Но учтите, в этом деле есть тонкости. Вы должны атаковать корабли врага под прикрытием залпов наших орудий, чтобы вас не засекли озы. Это ключевой момент. Чтобы достичь такого уровня взаимодействия, вам нужно научиться работать в унисон с экипажами нашего флота». «Не самая сложная задача», — уверенно ответил Усор. «Мы сможем ее выполнить и нанести урон врагу». «Ваша сила и доблесть, не сомнений», — с уважением отметил Петр, ощущая положительную энергию. «Но чтобы все прошло безупречно, я попрошу вас войти в виртуальное пространство и посмотреть, как будет организован бой через несколько месяцев». Последовала короткая пауза. Бойцы АВА обменивались мысленными импульсами, пытаясь понять, что такое виртуальное пространство. Петр перехватил их замешательство и объяснил, что это за система и какие правила в ней действуют. В процессе объяснения ему пришла в голову идея, которую он тут же озвучил. «Вы останетесь в недрах Урана, а ваши аватары будут сформированы в виртуальном пространстве». «Аватары?» — переспросил Усор. Его тон передавал легкую заинтересованность. «Да, вы видели мой аватар во внутреннем периметре Земли», — пояснил Петр. «Ваши аватары будут выглядеть как обычные люди, управляющие мощнейшим оружием. Людям не нужно знать, кто вы на самом деле. Пока рано. Позже они узнают имена величайших героев АВА». Петр снова ощутил благодарность и решимость от бойцов АВА. «Мы поняли», — сказал Усор, и в его голосе зазвучала новая уверенность. «Это интересно. Мы будем взаимодействовать с людьми как люди». «Именно так. И служить вы будете на самом мощном корабле в галактике, клинке Хроноса, под командованием Адла Зариповой. Вы ее знаете, она была на связи с вами после победы над разведчиком». «Для нас честь служить под ее руководством», — почти хором отозвались бойцы. «Отлично, значит, договорились. Как только доберетесь до Урана, связывайтесь с Адлат и следуйте ее приказам». «Мы поняли тебя, посредник. Разреши приступать?» «Пока оставайтесь во внутреннем периметре. Начнете действовать по моей команде». «Ждем команды», — сказал Усор, после чего связь с отрядом АВА прервалась. Петр остался наедине с мыслями. Он еще раз прокрутил в голове разговор, анализируя каждую деталь. Получилось даже лучше, чем он предполагал. АВА не только станут ближе к людям, но и получат уникальный опыт, работая в виртуальном пространстве. «Люди так и не узнают, кто с ними рядом в виртуальном пространстве», — подумал Петр. «А это важно для сохранения секретности». Осталось предупредить Адлат о помощниках, которых направил ей Солос. Он тут же связался с ней. «Адлат, приветствую тебя! Как дела? Что нового?» Голос Петра прозвучал с легкой теплотой, но в нем чувствовалась тревога. «Привет, Петр», — ответила она усталым голосом. «Работаю, не покладая рук. Без сна и отдыха. Тренирую экипажи, вывожу в космос корабли. Пытаюсь проводить маневры, но все настолько сыро, что противостоять армаде, движущейся на нас, будет, мягко говоря, непросто. Мы не готовы. Нам нужно время». Петр нахмурился, чувствуя тяжесть ее слов, и подробно рассказал об организованной программе обучения, о том, как будет задействована вся Солнечная система, и о том, какую роль в этом сыграет ее флагманский корабль. «Как тебе такой план?» — спросил он, когда закончил объяснение. «За неимением лучшего сойдет», — ответила Адлат, ее голос звучал напряженно. Петр улыбнулся, зная ее вспыльчивый характер, и решил не акцентировать внимание на ее недовольстве. «Вот и отлично. В виртуальном пространстве на твоем флагмане будут присутствовать 5 бойцов АВА. Пусть адаптируются, общаются с экипажем, но не раскрывай, кто они на самом деле. Твоя задача — отработать до автоматизма их удары по кораблям врага под прикрытием залпов твоих батарей. Это важно, чтобы их не обнаружили озы». «Поняла», — ответила она. Мне можно с ними общаться? Нужно, Адлад. Они тебя знают по прошлому контакту и буквально рвутся попасть на твой корабль. Адлад усмехнулась, и впервые за время разговора ее голос зазвучал теплее. Если так, то жду. Хорошо. Я отправлю их на Уран. Они будут находиться во внутреннем периметре и одновременно присутствовать в виртуальном пространстве. Поняла, присылай. Петр не стал медлить. Немедленно дал команду бойцам АВА начать перемещение к планете. Учитывая необходимость полной скрытности, он приказал перемещаться по одному с большими интервалами, чтобы их не засекли ОЗы. Солос, наблюдая за действиями посредника, чувствовал удовлетворение. Его доверие к Петру укреплялось с каждым таким шагом. Чтобы гарантировать незаметность перебазирования, он активировал дополнительное маскирующее поле, усиливая защиту. Перемещение АВА проходило медленно и осторожно. Каждый боец преодолевал расстояние с максимальной скрытностью, используя специальные энергетические потоки, которые делали их присутствие невидимым для сканеров ОЗов. Через неделю все 5 бойцов собрались на Уране. Их присутствие было полностью скрыто от врага. Усор, командир отряда, первым связался с Адлад, чтобы доложить о прибытии. «Командующая, отряд АВА прибыл на планету Уран. Мы готовы приступить к выполнению заданий». Адлад, услышав эти слова, почувствовала легкое облегчение. «Отлично, Усор. Добро пожаловать. У нас много работы, я рассчитываю на вашу помощь. Для нас честь служить под вашим командованием», — ответил Усор. Закончив общение, Адлад сосредоточилась на планировании следующего этапа подготовки. Она находилась на командном мостике флагмана «Клинок Хроноса» и смотрела на голографическую проекцию Солнечной системы, развернутую перед ней. Линии обороны, маршруты патрулирующих кораблей, стратегические точки — все отображалось с точностью до метра. Ее взгляд остановился на Уране, где теперь находился отряд АВА. 5 бойцов, способных изменить ход битвы. Но Адлад понимала, их сила не является панацеей. Нужно было выстроить идеально слаженную систему, где каждый шаг, каждая атака, каждая минута подготовки могли бы стать решающим преимуществом. Она вздохнула и отдала команду. «Открыть канал связи с командиром отряда бойцов АВА Усором». Через секунду перед ней появилось изображение командира АВА. Его энергетическая форма, хоть и адаптированная для взаимодействия с людьми, все равно выглядела инопланетно. «Командующая, мы на связи!» Его голос был ровным и уверенным. «Усор, добро пожаловать на клинок Хроноса. Как ваши бойцы?» «Мы готовы. Провели базовую адаптацию к среде, изучили схемы ваших кораблей. Теперь готовы к виртуальным тренировкам и маневрам». Адлад кивнула. «Хорошо. Я хочу, чтобы вы начали взаимодействие с экипажами. Они не должны знать, кто вы на самом деле, но вы должны стать частью их команды. Ваша задача — не только адаптироваться, но и научить их работать с вами». «Понял, командующая. Мы начнем немедленно». Адлад переключила внимание на свои экипажи. Виртуальное пространство уже разворачивалось и принимало первую волну специалистов. «Как дела с капсулами?» — обратилась она к главному инженеру флагмана, старшему лейтенанту Маслову. «Идет проверка систем, командующая. Из 15 тысяч капсул на борту готовы к использованию 12 700. Остальные требуют настройки. Ускорьте процесс. Нам нужно, чтобы все были готовы к погружению в течение недели». «Слушаюсь». Адлад прекрасно понимала, что виртуальная подготовка станет ключом к победе. В пространстве, где время растягивалось, ее экипажи могли пройти десятилетия тренировок за считанные месяцы. Через несколько часов в виртуальном пространстве началась первая сессия маневров. АВА, принявшие образы человеческих аватаров, выглядели как обычные офицеры. Их задача, на первый взгляд, казалась простой – научиться наносить синхронные удары по кораблям чкинов под прикрытием огня батарей флагмана. «Внимание! Отработка сценария номер 1!» – прозвучал голос тактического офицера. Голографическое пространство заполнилось моделями вражеских кораблей. Экипажи распределялись по зонам ответственности. И начался бой. «Усор, Ваш сектор справа, — отдала приказ Адлад. Принято, начинаем атаку. Бойцы АВА действовали с невероятной точностью. Их атаки совпадали с залпами батарей клинка Хроноса. Первая волна маневров прошла успешно, но затем начались проблемы. «Ошибка в синхронизации батарей», — доложил тактический офицер. «Исправить немедленно», — отрезала Адлад. Усору пришлось притормозить действия своего отряда, чтобы дать экипажу корабля возможность устранить ошибку. «Ваши люди теряют ритм», — спокойно заметил Усор. «Мы это исправим», — сдержанно ответил Адлад. «Дайте им время». После первой тренировки прошло несколько часов обсуждений. Адлад лично встретилась с каждым командиром сектора, анализируя ошибки и давая рекомендации. «Нам нужно больше тренировок», — сказала она, обращаясь к офицерам, — «и больше взаимодействия». Ее слова были встречены пониманием. Офицеры знали, что каждый день в виртуальном пространстве на вес золота. Позже вечером Адлад вызвала аватара Усора для личного разговора. «Что думаешь о наших экипажах?» — спросила она. «В целом все неплохо. Экипажи полны решимости», — ответил он. «Но их координация оставляет желать лучшего». «Мы над этим работаем», — сказала Адлад. «Вы готовы продолжать тренировки с ними?» «Более чем», — подтвердил Усор. «Мы видим их потенциал». Адлад улыбнулась, впервые за долгое время чувствуя легкий оптимизм. «Тогда готовьтесь к следующей сессии. В этот раз ошибок быть не должно». «Понял, командующая». Она проводила его взглядом, чувствуя, что рядом с таким союзником у человечества есть шанс. Теперь оставалось только совершенствовать их взаимодействие и готовиться к финальной битве.